Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Эндрю Лейн. Молодой Шерлок Холмс. Сборник. Облако смерти. Глава 11. Амиус Кроу закончил обрабатывать порезы на лице Шерлока какой-то резко пахнущей и жгучей жидкостью, прошел через комнату и уселся на плетенный стул, жалобно скрипнувший под его тяжестью. Он откинулся на спинку, так что передние ножки поднялись в воздух и покачался туда-сюда. Все это время он не сводил с Шерлока глаз. Мэтти, сидевший рядом с Шерлоком, заерзал, словно дикий зверек, которому очень хочется броситься на утек, но он не знал, в какую сторону бежать. «Ну и история!» — пробормотал Кроу. Шерлок решил, что он просто размышляет вслух и потому ничего не ответил. Кроу продолжал раскачиваться на стуле, пристально глядя на Шерлока. «Да уж, история!» — произнес он через какое-то время. Под взглядом Кроу Шерлок чувствовал себя неуютно, и поэтому отвел взгляд и начал рассматривать комнату. Дом Амиуса Кроу был буквально завален стопками книг, газет и журналов, разбросанных где попало. На камине лежала пачка писем, приколотая ножом каминной полки, рядом стояли часы. Возле них валялся единственный тапок, набитый сигарами, похожими на сложенные вместе пальцы, и при всем этом видимом беспорядке комната не выглядела. И при всем этом видимом беспорядке комната не выглядела неряшливо, потому что в ней не было ни пыли, ни грязи. Порядка здесь явно не хватало, но было совершенно чисто. Похоже, Кроу просто привык так обращаться с вещами. «И как все это можно объяснить?» — неожиданно спросил он. Шерлок пожал плечами. Ему не нравилось, когда Кроу так на него смотрел. «Если бы я знал, то не пришел бы к вам». «Как было бы хорошо, если бы один единственный человек мог справиться с любой бедой», — заметил Кроу без малейшего раздражения. «Но в нашем жестоком мире трудно обойтись без друзей, а иногда и без поддержки целой организации». «Нам что, по-вашему, к фараонам надо идти?» — явно занервничав, спросил Мэтти. «В полицию?» Кроу покачал головой. «Вряд ли они вам поверят, а даже если и поверят, мало чем смогут помочь. Владелец дома, в котором вы побывали, будет все отрицать. Власть и влияние в его руках, а не в ваших. И вы же сами понимаете, что ваша история выглядит совершенно нелепой». «Но вы-то нам верите?» — спросил Шерлок. На лице Кроу отразилось удивление. «Конечно, верю», — ответил он. «Почему? Вы ведь сами говорите, что это нелепая история». Кроу улыбнулся. «Когда люди лгут, они ведут себя по-особенному. Лгать не так-то просто, потому что приходится держать в голове сразу две версии событий — правду, которую пытаешься скрыть, и ложь, лгуны испытывают напряжение, и это можно заметить. Они отводят взгляд, почесывают носы, сбиваются и запинаются чаще обычного. А еще они слишком вдаются в подробности, как будто считают, что их ложь будет выглядеть более достоверной, если они расскажут, какого цвета были обои. Ты рассказал свою историю, не сбиваясь, глядел мне в глаза и обошелся без лишних деталей. Насколько я могу судить, ты говорил правду. Или, по крайней мере, то, что считаешь правдой. «И что же нам теперь делать?» — воскликнул Шерлок. «В округе происходит что-то странное. Это как-то связано с одеждой для солдат, пчелами и тем фарнхеймским складом. И за всем этим стоит тот человек, барон. Я полагаю... Но я не могу понять, в чем смысл его действий. Значит, это мы и должны выяснить. Амюс Кроу поставил стул на четыре ножки и поднялся. Если тебе не хватает фактов, чтобы прийти к окончательному выводу, значит, нужно добыть новые. Давайте займемся расспросами. Мэтти снова заерзал. «Не идти пора!» — пробормотал он. «Поехали с нами, малыш!» — предложил ему Кроу. «Ты уже замешан в этом приключении!» И заслуживаешь право знать, чем все это закончится. Да, и Шерлок, похоже, тебе доверяет. Он помолчал. Если тебя это убедит, я по пути куплю нам поесть. Тогда я с вами, ответил Мэтти. Они вышли из дома. На лужайке Вирджиния Кроу чистила свою лошадь Сандию. Рядом стояла высокая гнедая кобыла. Шерлок решил, что это лошадь Амиуса. Лошади, на которых Шерлок и Мэтти сбежали из дома барона, тоже паслись поблизости. Вирджиния посмотрела в их сторону, встретилась взглядом с Шерлоком и сразу же отвернулась. «Мы уезжаем», — сказал Кроу. «Вирджиния, ты едешь с нами. Чем больше людей будет задавать вопросы, тем больше шансов получить хоть какой-то ответ». «Но я вообще не понимаю, о каких вопросах ты говоришь», — возразила Вирджиния. «Ты стояла за дверью и подслушивала», — улыбнулся ей Кроу. «Я слышал, как ржала Синдия. Она так ржет, когда видит тебя, но ты к ней не подходишь. И я видел, как что-то перемещалось за дверью, загораживая свет». Вирджиния покраснела, но взгляда не отвела. «Ты учила меня пользоваться любыми возможностями», — сказала она. «И это правильно. Лучший способ что-то узнать — это уметь слушать». Кроу вскочил в седло. И Вирджиния последовала его примеру. Она с улыбкой смотрела, как Шерлок и Мэтти влезают на своих лошадей, а потом одобрительно кивнула Шерлоку. не так уж плохо». Вместе они двинулись рысью по той самой дороге, по которой Шерлок и Мэтти удирали из баронского дома. Солнце сияло, в воздухе пахло дымом, и Шерлок поверить не мог, что совсем недавно его ударили по голове, похитили, допрашивали и, походя, приговорили к смерти. Разве такое бывает в обычный солнечный день? Даже его порезы перестали болеть. Вирджиния подъехала ближе к Шерлоку. «А у тебя хорошо получается», — сказала она, — «для новичка». «У меня была хорошая советчица», — ответил Шерлок, посмотрев на нее и снова отвел взгляд. «А то, что ты рассказывал, это правда?» «До последнего слова. Тогда, может, здесь у вас не так уж и скучно?» Чем ближе они подъезжали к дому барона, тем сильнее нервничал Шерлок. Наконец, когда вдали показались ворота, Амиус Кроу остановил лошадь. Вокруг не было ни души. «Это-то дом?» — спросил Кроу. Шерлок кивнул. «Тут и следы колес на дороге от самых ворот», — продолжил Кроу. «Сдается мне, они смотали удочки». Шерлок недоуменно взглянул на Вирджинию. «Уехали», — с улыбкой пояснила она. «Сбежали». «А, ну да», — он решил запомнить это выражение на будущее. «Давайте поедем по дороге и посмотрим, что мы там найдем», — предложил Кроу и развернул лошадь. Вирджиния поехала за ним. Шерлок и Мэтти переглянулись и тоже двинулись следом. Минут через пять они нашли таверну, кирпичное здание, похожее на многие старинные дома в этой местности, с белыми, оштукатуренными стенами и черными балками. На лужайке перед домом были выставлены столы и стулья. Из трубы валил дым, и в воздухе пахло жареным мясом. Шерлок сразу же почувствовал ужасный голод. Кроу остановился и слез с лошади. «Пора обедать!» — воскликнул он. «Мэтти и Вирджиния, оставайтесь здесь и присмотрите за лошадьми. Шерлок, идем со мной». Шерлок вслед за ним вошел в таверню. Низкий потолок был почти неразличим за густым дымом, поднимавшимся из очага, в котором жарился ягненок. Пол был покрыт слоем чистых опилок. Четверо мужчин, сидевших за одним столом, покосились на новых гостей с подозрением. Пятый восседал на табурете возле барной стойки, ни на что не обращая внимания и уткнувшись в свое пиво. Хозяин стоял напротив и вытирал пивную кружку салфеткой. Он кивнул Амиусу. «Добрый день, господа! Желаете выпить, поесть или и того, и другого сразу?» «Четыре порции мяса с хлебом», — ответил Кроу. И Шерлок с изумлением заметил, что он говорит без акцента. Сейчас его речь звучала в точности так, как у фермера или чернорабочего из окрестностей Лондона. «И четыре кружки эля!» Хозяин разлил пиво по кружкам и выставил их на оловянный поднос. Кроу поднял одну из кружек и кивнул Шерлоку. «Отнеси на улицу ребятам!» Шерлок взял поднос и осторожно понес его к двери. Кроу тем временем уселся на табурет возле стойки. На улице Шерлок обнаружил, что Мэтти уже устроился за столом у стены таверны. Вирджиния стояла рядом с лошадьми. Шерлок подошел к Мэтти и сел у окна, чтобы можно было видеть, что происходит внутри. Мэтти схватил кружку двумя руками и начал жадно пить. Шерлок попробовал темно-коричневую жидкость. Она оказалась горькой и противной, и после нее во рту оставался неприятный вкус. «Хмель ведь несъедобный, да?» — спросил он у Мэтти. Тот пожал плечами. «Наверное, есть его можно, только зачем? Он же невкусный». «Тогда как людям пришло в голову делать из него выпивку?» «Понятия не имею». Шерлок заглянул через окно в таверню и увидел, что Амиус Кроу разговаривает с хозяином. Похоже, Кроу о чем-то его расспрашивал, а хозяин отвечал, продолжая вытирать кружку все более грязной салфеткой. Из таверны вышла девушка в переднике и с подносом, на котором стояли тарелки с жареным мясом. Она составила тарелки и разложила на столе вилки, после чего удалилась, не сказав ни слова. Вирджиния подошла к ним, и Шерлок придвинулся, чтобы ей хватило места на скамье. Она подцепила вилкой кусочек ягнятины, а потом остановилась, поднеся ее губам. «Ты понимаешь, что это не я?» «Написала записку?» — спросила она. «Теперь понимаю». Шерлок отвернулся, избегая ее прямого взгляда. «Сразу-то я подумал, что это ты писала, но потом понял, что мне просто очень хотелось в это поверить. Но если бы я задумался всерьез, то догадался бы, что это не ты». «Как ты мог догадаться?» Шерлок пожал плечами. «Бумага была очень тонкой, цветной, и почерк был слишком уж аккуратным, как будто автор письма очень сильно хотел, чтобы его приняли за девочку. То есть за девушку, — спохватился он, — за молодую девушку». «Я поняла, что ты пытаешься сказать». Вирджиния улыбнулась. «Но с чего ты взял, что я не пользуюсь цветной бумагой и не пишу аккуратно?» На этот раз Шерлок отважился встретиться с ней взглядом. «Ты не похожа ни на одну девушку», — сказал он. «Таких, как ты, больше нет. Я все еще пытаюсь тебя понять, но если вдруг... тебе захочется меня позвать на ярмарку, например. Ты только попроси». Он умолк на мгновение, а потом поправил себя. «Вернее, прикажи». Теперь уже Вирджиния покраснела. «Ты считаешь меня слишком властной?» «Нет, не слишком. Как раз в меру». Мэтти изумленно переводил взгляд Шерлока на Вирджинию. «Вы о чем вообще говорите?» «Ни о чем», — ответили они в один голос. Снова заглянув в окно, Шерлок обнаружил, что Кроу уже успел подсесть к компании из четырех мужчин и, похоже, неплохо с ними поладил. Шерлок увидел, как Кроу подал знак бармену, и тот принялся разливать по кружкам очередные порции пива. «Твой отец — интересный человек», — обратился Шерлок к Вирджинии. «Да, он такой. А чем он занимался в Америке?» Она уставилась в тарелку. тебе действительно хочется это узнать?» «Да». «Он был охотником. Зверей ловил». Вирджиния покачала головой. «Нет, людей. Выслеживал убийц, которым удалось скрыться от правосудия, индейцев, нападавших на отдаленные поселения. Он шел за ними по следу до тех пор, пока ему не удавалось подобраться вплотную и застать их врасплох». Шерлок не мог поверить собственным ушам. «А потом он тащил их к судье?» «Нет», — тихо проговорила Вирджиния. Неожиданно она встала из-за стола и снова ушла к лошадям. Шерлок и Мэтти сидели молча, погруженные каждый в свои мысли. Наконец, Амиус Кроу вышел из таверны, подошел к ребятам и сел, еле протиснувшись между скамьей и столом. «Интересные дела творятся», — проворчал он с прежним американским акцентом. «Что творится?» — спросил Шерлок. «Что они знают об этом доме?» «И как вам удалось заставить их отвечать на вопросы?» — добавил Мэтти. «Вы здесь чужой, а люди не откровенничают с чужаками». «Значит, надо перестать быть чужим», — ответил Кроу. «Стоит посидеть за стойкой некоторое время, болтая с барменом, и люди к тебе привыкают. Потом можно дождаться подходящего момента и вклиниться в разговор. Что-нибудь рассказать о себе, кто ты и зачем пришел. Я признался, что хочу купить здесь ферму и выращивать свиней. Ведь надо чем-то кормить новобранцев в Альдершоте. Им стало интересно, сколько еще солдат там собираются разместить. И мы заговорили о деловых перспективах. Я спросил, нет ли поблизости людей, которые хотели бы вложить деньги в дело или сдать землю в аренду. И мне рассказали о поместье дальше по дороге. Хозяина зовут Моппертьюи. Он вроде бы барон и к тому же иностранец. Шерлок бросил взгляд на Мэтти и улыбнулся. Казалось, Кроу совершенно забыл о том, что сам приехал из-за границы. «Никто этого барона Мапрчи в глаза не видел, а слуг он не здесь нанял, а привез с собой. Поэтому местные его недолюбливают. Все припасы ему тоже доставляют откуда-то издалека. Тут и хозяин заинтересовался разговором и добавил, что барон сегодня утром съехал. На дороге видели целый обоз из телег, нагруженных мебелью и всякими вещами, а следом ехала черная карета. Потом телеги проехали еще раз, но теперь на них стояли какие-то большие ящики, обвязанные тканью. Я думаю, ребята, это те самые ульи, которые вы видели утром. А пчел наверняка усыпили дымом. Так обычно делают пчеловоды, когда им нужно куда-нибудь перенести ульи. Они ульи с собой увезли, но зачем? Амюс Кроу кивнул. Хороший вопрос. Если им пришлось срочно уехать, зачем было тащить с собой ульи? Это лишь замедлило отъезд. Да и пчел везде можно купить. Он задумался. Похоже, после вашего побега они ударились в панику. Испугались, что вы обратитесь в полицию и начнется расследование. Теперь нам нужно выяснить, куда они сбежали. «Мы можем поехать по следу», — предложил Шерлок. Кроу покачал головой. «Они слишком сильно нас опередили». «Но они не могут ехать быстро», — возразил Шерлок. «Они же ульи везут. Верхом мы их в два счета догоним». «Впереди слишком много развилок», — заметил Кроу. «У них же там целый обоз. Люди обязательно их запомнят, и они не могут ехать по слишком ухабистым сельским дорогам. Будут выбирать дороги получше. Это сразу уменьшает количество вариантов». Кроу усмехнулся. «Отличный ход мысли, приятель». «Вы об этом уже подумали», — нахмурился Шерлок. «Да, но я не собирался подсовывать тебе готовый ответ. Мне хотелось увидеть, сможешь ли ты найти его сам, несмотря на мои возражения». Кроу встал. «Я знаю нескольких местных парней, которые ездят верхом и не откажутся заработать пару шиллингов. Пущу их по следу нашего обоза. А тебе я предлагаю вернуться в дом Холмсов и успокоить родных. Скажи им, что все это время ты был со мной. А я загляну завтра и расскажу, что мне удалось выяснить». Вчетвером они доехали до окраины Фарнхэма, где и распрощались. Мэтти направился к своей лодке, а Кроу и Вирджиния свернули к дому. Шерлок некоторое время постоял на месте, дожидаясь, пока яркие впечатления сегодняшнего дня улягутся у него в голове и станут воспоминаниями. Немного успокоившись, он развернул лошадь и поехал в поместье. Подъехав к дому, он задумался о том, куда девать лошадь. Она ведь чужая. Но прежний владелец вряд ли потребует ее назад. В итоге Шерлок завел ее в конюшню и привязал возле тюка с сеном. Если до завтра лошадь никуда не денется, значит, можно будет оставить ее себе. Когда он вошел в дом, горничные уже накрывали стол к ужину. Казалось, все шло как обычно, как будто ничто не изменилось, и мир сегодняшним утром не перевернулся с ног на голову. Шерлок посмотрел на себя в зеркало, отряхнулся и направился в столовую. Ужин показался ему полным безумием. Тетя, как обычно, болтала о пустяках, дядя за едой читал какую-то толстую книгу и время от времени что-то бормотал вслух, Миссис Эглантин, стоя у стены, прожигала Шерлока взглядом. Очень трудно было увязать эту мирную, обыденную картину с тем фактом, что всего лишь несколько часов назад Шерлок пережил побои, похищение, допрос, смертный приговор и побег. И все это за одно утро. Он был ужасно голоден, хотя и поел в таверне, и навалил в тарелку целую гору курятины с овощами, от души полив ее соусом. — Ты так выглядишь, как будто только что с войны вернулся, Шерлок, — сказала тетя, когда подали десерт. Впервые она обратилась к нему, если не с вопросом, то хотя бы с замечанием. — И я... «Упал!» — пробормотал он, вспомнив о порезах на лице и ухе. «Я еще как следует не научился ездить на велосипеде!» Казалось, тетю удовлетворил его ответ, и она продолжила свой обычный разговор сама с собой. Поев, Шерлок сразу же ушел из столовой и вернулся к себе. Он думал, что немного почитает, а потом, наверное, запишет кое-что в дневник, чтобы не забыть. Но стоило ему прилечь, как глаза закрылись сами собой, и он мгновенно уснул, даже не раздевшись. Его разбудило уханье совы. За окнами была глухая ночь. Шерлок стащил с себя одежду и залез под одеяло. Он снова провалился в сон, словно в бездонную пропасть. Утро следующего дня выдалось жарким и солнечным. Когда Шерлок спустился к завтраку, внизу уже стоял Амиус Кроу. На нем были белый льняной костюм и широкополая шляпа. «Мы отправляемся в Лондон», — объявил он, увидев Шерлока. «Мне предстоит деловая поездка, и твой дядя разрешил мне взять тебя с собой. Там мы продолжим обучение. Я покажу тебе картинные галереи и исторические достопримечательности этого великого города». «А Вирджиния тоже едет?» — спросил Шерлок и сразу же пожалел об этом, потому что Кроу усмехнулся, и его глаза весело заблестели. «Почему бы нет?» — ответил он. «Не могу же я бросить ее одну в этой сельской глуши, чтобы я был за отец, если бы так с ней обошелся». «А почему именно в Лондон?» — шепотом спросил Шерлок, сойдя с лестницы. «Потому что именно туда поехал обоз». Так же тихо сказал ему Кроу. «Я подозреваю, что там у барона есть еще один дом». Едва слышно шелестя юбками, в вестибюль вошла миссис Эглантин. «Вам следует позавтракать, пока я не приказала убрать со стола, мастер Шерлок», — заметила она, вложив в свой тон точно отмеренное количество неприязни. Ровно столько, чтобы эту неприязнь нельзя было не заметить, и в то же время, чтобы ее слова не звучали, как прямое оскорбление. «Спасибо», — ответил Шерлок и снова повернулся к Кроу. «А мы прямо сейчас поедем?» «Сначала подкрепись», — посоветовал ему Кроу. «Силы тебе еще понадобятся. Собери небольшую сумку с вещами на 2 дня. Я буду ждать тебя в экипаже». Он повернулся к миссис Эглантин и с преувеличенной любезностью снял шляпу. «Мэм!» — протянул он и ушел. Шерлок проглотил завтрак, почти не почувствовав вкуса. «Лондон! Он поедет в Лондон! И если повезет, ему даже удастся встретиться там с Майкрофтом!» Амиус Кроу дожидался его в четырехколесном экипаже. Рядом с ним сидела Вирджиния. Она явно чувствовала себя неуютно, то ли из-за платья с рюшами и шляпки, то ли из-за того, что ей пришлось ехать в карете, а не в седле. «Прекрасно выглядишь», — заметил Шерлок, усевшись напротив. Она окинула его злобным взглядом. Грохот колес по гравию заглушил ее ответ. Но Шерлок решил, что это даже и к лучшему. Когда они подъехали к Фарнхэмскому вокзалу, там их встретил Мэтти. Амиус Кроу ему улыбнулся. «Значит, ты получил мою весточку. Ваш посыльный меня разбудил. Как вы узнали, где пришвартована моя лодка?» «Моя работа заключается и в том, чтобы узнавать, что и где находится. Я люблю свою работу. Хочешь поехать с нами, малыш?» «Только у меня одежки приличной нет», — признался Мэтти. «Тогда мы купим ее в Лондоне. А теперь пойдемте за билетами». Кроу взял 4 билета 2-го класса до Лондона, и все поднялись на платформу, предоставив кучеру выгружать багаж. Время было рассчитано идеально. Через 10 минут подали паровоз, огромный, как мифическое чудовище. Труба над цилиндрическим котлом изрыгала клубы пара. Поршни двигались ритмично, как детали часового механизма, а чугунные колеса диаметром чуть ли не в человеческий рост со стуком катились по рельсам. «Локомотив Сакс конструкции Джозефа Битти», — объявил Амиус. «Этот тип обозначается как 2-4-0. Шерлок, объясни мне, почему?» «Почему Сакс или почему 2-4-0?» Амиус кивнул. «Какой вопрос, такой и ответ. Я имел в виду обозначение 2-4-0, а модель получила свое название, я подозреваю, из-за того, что разработчик увлекался историей. Другую свою модель он назвал Нельсоном». Шерлок осмотрел паровоз. Он заметил, что колеса размещались не через равные расстояния, а группами. «Я бы сказала, что это из-за колес», — предположил он, — «но наверняка это не так». «Нет, представь себе, ты прав», — ответил Кроу. «Впереди у этого паровоза есть 2 специальных бегунковых колеса на одной оси. Они свободно вращаются и нужны для того, чтобы легче было проходить повороты. А за ними идут еще 4 колеса на 2 осях непосредственно под котлом. Это ведущие колеса». «А ноль что означает?» — спросил Шерлок. «У некоторых паровозов бывают задние, поддерживающие колеса. ноль показывает, что у этого паровоза таких колес нет. Цифра означает отсутствие числа, пробормотал Шерлок. Вот именно, улыбнулся Кроу. Может, такое обозначение и выглядит странновато, но оно совершенно логично. Они нашли свое купе и разместились в нем. Шерлок никогда раньше не ездил на поезде, и все казалось ему новым и непривычным. Покачивание вагона, странный сладковатый запах дыма, проплывающие за окном сельские пейзажи, постоянно меняющиеся и в то же время однообразные. Мэтти смотрел по сторонам огромными испуганными глазами. Шерлок решил, что он, наверное, тоже впервые в жизни пользуется сомнительными удобствами купе второго класса. Леса сменялись полями, но росли на них не кукуруза, пшеница или ячмень, а какие-то незнакомые растения с длинными и тонкими стеблями и мелкими листочками. Эти растения обвивались вокруг торчащих из земли подпорок высотой в человеческий рост. Только Шерлок собрался спросить у Кроу, что это такое, как Мэтти, заметив его интерес, придвинулся ближе к окну. «Хмель», — объявил он, — «для пивоварен. Эти места славятся своим пивом. В одном только Фарнхэме таверн и пабов штук 30 наберется». Остальная часть поездки прошла без приключений, если не считать пересадки в Гилфорде, и закончилась тем, что все благополучно сошли с поезда на лондонском вокзале Ватерлоо, в городе, где работал и жил Майкрофт Холмс. Глава 12. Вокзал Ватерлоо был похож на гигантский людской муравейник под куполом из стекла и металла. Все куда-то бежали, таща с собой коробки, мешки, чемоданы и дорожные сумки. Солнце светило вовсю, и из-за стеклянной крыши на вокзале было гораздо жарче, чем на улице. К тому же постоянно прибывавшие поезда привозили все новых и новых пассажиров и выпускали клубы горячего пара, что явно не способствовало прохладе. Шерлок уже чувствовал, как по его спине стекают струйки пота. Амиус Кроу сразу же нанял носильщика и велел ему забрать их сумки. Носильщик сопровождал их до самой улицы, где выстроившиеся в длинную очередь пассажиры рассаживались по кэбам. Получив еще полпенни, носильщик провел их к месту, где кэбы высаживали клиентов, прежде чем подъехать к очереди и взять новых. После недолгих переговоров с кучером вся компания уселась в кэб, как только из него вылезли предыдущие пассажиры. Похоже, Амиус Кроу был в Лондоне не впервые, и он сразу же велел кучеру ехать к отелю Сорбона. Кэп тронулся, и Шерлок сразу же повернулся к одному окну, а Мэтти к другому. Дома здесь были гораздо больше, чем в Фарнхэме, Гилфорде и прочих маленьких городах, где удалось побывать Шерлоку. Здесь даже встречались здания в 5 или 6 этажей. Некоторые были украшены колоннами у центрального входа или рядами статуй, поддерживающих крышу. Одни из этих статуй изображали людей, а другие – мифических чудовищ с крыльями, рогами или клыками. Через несколько мгновений впереди показался мост через широкую реку. «Темза?» – спросил Шерлок. «Она самая!» – ответил Кроу. «Одна из самых грязных, перегруженных транспортом и опасных рек из всех, что мне доводилось видеть. Переехав по мосту на другой берег, Кэп сделал еще несколько поворотов и остановился у длинного здания, сложенного из желтого камня. Кучер соскочил с козел и помог выгрузить багаж. Трое носильщиков выбежали из вращающихся дверей и забрали сумки. Пройдя через впечатляющий вестибюль с белыми резными колоннами, мозаикой на потолке и розовым мраморным полом, Амиус Кроу направился к длинной деревянной стойке. «Три комнаты на две ночи!» — обратился он к человеку в форме. Консьерж кивнул. «Конечно, сэр!» — ответил он и вынул из шкафчика, стоявшего за его спиной, три ключа. «Не будете ли так любезны расписаться в книге посетителей, сэр?» Кроу поставил вычурную подпись, и консьерж отдал ему ключи. К ним были прикреплены брелки в виде крупных латунных шаров, наверное, чтобы труднее было потерять. «Шерлок и Мэтью, вы будете жить в одном номере», — сказал Кроу, протягивая ребятам ключ. «У Вирджинии будет отдельный номер и еще один у меня. Ваши вещи сейчас принесут». «Мэтью, предлагаю пройти со мной, чтобы раздобыть для тебя одежду и туалетные принадлежности». Он окинул Мэтти критическим взглядом. «Да и подстричься бы тебе не помешает. Шерлок, Вирджиния, можете пока прогуляться. Если свернете направо и дойдете до конца улицы, то найдете там кое-что интересное. К четырем возвращайтесь обедать. Если потеряетесь, спрашивайте, как пройти к гостинице Сорбона». Поверив Кроу на слово, Шерлок и Вирджиния, выйдя из здания, свернули направо. Они сразу же оказались в сплошном потоке людей, идущих в одном направлении. Испугавшись, что они потеряют друг друга в толпе, Шерлок потянулся к Вирджинии, чтобы взять ее за руку. Но она первая поймала его ладонь. Ее прикосновение показалось ему теплым и нежным. Его сердце бешено забилось. Он испуганно взглянул на Вирджинию, и она застенчиво ему улыбнулась. Буквально через несколько минут они добрались до конца квартала. Перед ними неожиданно открылась широкая площадь с возвышающейся в центре колонной на постаменте. Сначала Шерлоку показалось, что на верхушке колонны стоит живой человек, и он вспомнил рассказ дяди Шеренфорда о монахах-отшельниках, которые порывали с мирской жизнью и со своими близкими, чтобы жить на вершине столба, непрестанно молясь Господу и питаясь лишь тем, что бросят им случайные прохожие. Но через мгновение Шерлок понял, что это всего лишь статуя, изображающая мужчину в морской форме. «Кто это?» — спросила Вирджиния. «Наверное, адмирал Нельсон», — предположил Шерлок, «а значит, мы на Трафальгарской площади». Она так названа в честь знаменитого морского сражения, которое случилось в 1805 году. Примечание. Трафальгарская битва. Имеется в виду сражение британской эскадры под командованием адмирала Нельсона с объединенными силами испанцев и французов в Трафальгарском море. Англичане одержали победу, но адмирал был смертельно ранен французским снайпером в первый же день битвы. Конец Примечание. У основания колонны были два фонтана, и их струи на ярком солнце переливались всеми цветами радуги. Здесь было сердце Лондона, центральная точка империи, занимавшей половину земного шара. И где-то неподалеку сейчас сидел Майкрофт и помогал управлять ею. Они немного погуляли по площади, разглядывая прохожих и любуясь красивыми зданиями, а потом вернулись в гостиницу. И успели как раз вовремя. Амиус Кроу уже ждал их в вестибюле. С ними был мальчик примерно такого же возраста, как Мэтью Арнетт, с аккуратной стрижкой, в приличной одежде и с хмурым лицом. Только через мгновение Шерлок Холмс понял, что это и есть Мэтти. «Не вздумай!» — угрожающе произнес Мэтти. «Попробуй только что-нибудь сказать!» Шерлок и Вирджиния расхохотались. Вместе они вошли в ресторан и заказали обед. Вокруг было полно дам в ярких шелковых платьях с кринолинами, в перчатках и шляпках, и джентльменов в сюртуках, но никто не обращал на маленькую компанию ни малейшего внимания. Этот город, столица величайшего государства на планете, принял их как родных. Шерлок взял отбивные из ягненка, которые оказались прожаренными как раз в меру с кровью и подавались с фасолью и картофелем. Мэтти и Амиус Кроу выбрали пудинг с говядиной и почками, а Вирджиния рискнула заказать цыпленка под французским соусом с перцем и сливками. За обедом Амиус объяснил, для чего привез их сюда. «Я отправил телеграмму одному моему здешнему знакомому», — сообщил он, жуя, — «деловому партнеру». Шерлоку стало любопытно, какими такими делами занимается Амиус Кроу, но спросить он не успел. «Я сообщил ему, что по какой-то дороге должен прибыть обоз, и попросил перехватить его и выяснить, куда он направляется», — продолжил Кроу. «Я написал, где собираюсь остановиться, и только что получил от него телеграмму о том, что груз доставили на склад в местечке под названием Роттерхит. Он объяснил мне, как этот склад найти». «Роттерхит?» — переспросил Шерлок. «Это в паре миль ниже по реке. Не слишком приятное место. Там отдыхают моряки между рейсами и хранятся товары перед отгрузкой. После наступления темноты туда лучше не суваться». Он с грустью покачал головой. «Я бы не стал рисковать и брать вас с собой, но один я не справлюсь. Барон что-то замышляет, и это что-то так для него важно, что он готов убивать. Он уже доказал, что избавиться от вас для него так же просто, как раздавить паука. Но нам нужно убедиться, что ящики на телегах — это те самые ульи, которые ты видел в Фарнхеме. И потому, Шерлок, я хочу, чтобы ты взглянул на них собственными глазами. Но я предупреждаю, это опасно. Очень опасно». Шерлок кивнул. «Я рискну. Мне хочется узнать, что происходит и почему он пытался меня убить. Кроу перевел взгляд на Мэтти, который ложкой запихивал в рот зеленый горошек. А теперь речь пойдет о тебе, молодой человек. Я уверен, что за время твоих странствий по реке ты немало повидал складов и пристаней. И еще я думаю, что ты не растеряешься, если дело дойдет до драки. Когда дело доходит до драки, пробормотал Мэтти с полным ртом, и я бросаюсь бежать. А если уж бежать некуда, то бью ниже пояса изо всех сил. Даже я не ответил бы лучше, одобрительно кивнул Кроу. Конечно, я буду с вами, но, возможно, нам придется разделиться, чтобы осмотреть большую территорию. «А как же я?» — возмутилась Вирджиния, и ее васильковые глазки гневно сверкнули. «Что буду делать я?» «Ты останешься здесь», — мрачно заявил Кроу. «Я знаю, что ты способна за себя постоять, но ты даже не представляешь, какая опасность может грозить Вратархите молодой девушке. Люди, которые там живут, хуже скотов. Я никогда себе не прощу, если с тобой случится что-нибудь, особенно после». Он резко умолк. Взглянув на Вирджинию, Шерлок заметила, что ее глаза заблестели. «Оставайся здесь!» — повторил Кроу. «Если вдруг мы разделимся, нам необходим человек, который сможет принимать и передавать сообщения. Это и будет твоя работа!» Вирджиния молча кивнула. Кроу посмотрел на мальчишек. «Когда вы будете готовы, выступаем!» Проходя через фойе, Шерлок повернул голову и посмотрел на Вирджинию. Она попыталась ему улыбнуться, но лишь скривила губы в нервной гримасе. Шерлок тоже улыбнулся ей, чтобы хоть как-то подбодрить, но, кажется, его улыбка получилась такой же, неубедительной. Вместо того, чтобы ехать в Ротархит в кэбе, Кроу повел мальчиков к берегу Темзы, где, покрытые зелеными водорослями, каменные ступени спускались к вонючей мутной реке. Дальний берег был затянут дымом и желтоватым туманом, который, казалось, поднимался от самой воды. На волнах покачивалась лодка. Ее хозяин сидел на носу и курил трубку. «Ротархит!» — мрачно сказал Кроу и бросил монету. Лодочник кивнул, ловко поймал монету и прикусил ее, чтобы проверить, не фальшивые ли. Кроу и мальчики разместились на корме, а лодочник уселся спиной по ходу и начал грести. Странный и волнующий показалась Шерлоку эта поездка. Вода билась о борта лодки, а внизу проплывали предметы, которые было бы лучше не видеть. Человеческие испражнения, дохлые крысы и огромное количество разбухших от воды деревяшек, покрытых водорослями. Вонь была такой жуткой, что Шерлок дышал через рот, и все равно ему казалось, что он чувствует этот запах небом и языком. Его тошнило. Вдруг из тумана появилась еще одна лодка и проплыла мимо них. Кто-то выругался, и лодочник ответил жестом, который Шерлок видел впервые в жизни, но прекрасно понял его значение. Дорога до Ротархита заняла минут 20, а затем они пристали к лестнице, точно такой же, как та, от которой отчалили. Кроу поднялся первым. Узкая улочка, вымощенная камнями, изгибаясь, тянулась вдоль берега. По ней Кроу повел Мэтти и Шерлока. Мимо бесконечных складов и кирпичных заборов, вдоль вонючей Темзы, стараясь по возможности держаться в тени. Минут через 10 они резко остановились. Впереди была одна из тех вездесущих таверн, которых полно в большом городе. Изнутри доносились звуки расстроенного пианино и хоровое пение. Причем певцы, похоже, пели каждый свое. Женщины, стоявшие в дверях, смерили Кроу оценивающим взглядом, но потом заметили Мэтти и Шерлока и отвернулись. «Склад должен быть за углом», — пробормотал Кроу. Он осматривался по сторонам в поисках возможной угрозы. «Предлагаю остановиться пока здесь и изучить окрестности». «А если нас кто-то увидит?» — спросил Шерлок. «В Альбукерке я был охотником», — сказал Кроу. «Выслеживал опасных тварей. Есть особые приемы, помогающие оставаться незамеченным. Во-первых, не смотри людям в глаза, потому что любое живое существо сразу же замечает твой прямой взгляд. Наблюдай за происходящим боковым зрением. Так ты даже сможешь больше разглядеть. Старайся поменьше двигаться, потому что движение привлекает внимание. Одевайся как можно более неприметно и носи только те цвета, которые встречаются в живой природе. Серый, зеленый, коричневый. Ничего металлического на себя не навешивай, потому что в природе металл — вещь достаточно редкая. Если будешь следовать всем этим правилам, то сможешь просто стоять у кирпичной стены, и люди будут скользить по тебе взглядами и спокойно идти дальше по своим делам. «Это прямо волшебство какое-то!» — недоверчиво проворчал Шерлок. «Многие из вещей кажутся волшебством, пока ты не узнаешь, как они устроены». Кроу критически осмотрел обоих мальчишек. «Порезы на лице — это даже кстати, Шерлок, но вы выглядите слишком уж аккуратными для этой местности. Вам нужно вывалиться в грязи, чтобы одежда не выглядела такой чистой». «А это не покажется подозрительным?» «Но вы же не собираетесь падать в грязь ни с того, ни с сего. Мэтти, толкни Шерлока в грудь». «Что?» — удивился Мэтти. «Делай, что говорят, а ты, Шерлок, ударь его в плечо». Только сейчас до Шерлока начало доходить. Если мы подеремся, то и одежду запачкаем, и выглядеть будем, как местные мальчишки, которые сцепились прямо на улице». «Вот именно!» — согласился с ними Кроу. Шерлок только собирался спросить, а долго ли им надо драться, как Мэтти изо всех сил пнул его в грудь. «Я же тебе сказал!» — заорал он. Шерлок подавил внезапное желание врезать ему в челюсть и вместо этого толкнул в плечо. «А ну не лезь ко мне!» — крикнул он, чувствуя себя слегка смущенным. Мэтти бросился на Шерлока и сбил его с ног. Через мгновение они уже катались по земле, поднимая тучи пыли. Шерлок заломил Мэтти руку, но тот вцепился второй ему в волосы. Шерлок уже готов был забыть, что эта драка не настоящая, но тут Амиус Кроу схватил их обоих за шиворот и рывком поднял на ноги. «А ну, хватит!» — рявкнул он. Мальчики глядели друг на друга, стараясь не рассмеяться. Шерлок осмотрел себя. Его куртка порвалась под мышкой и была покрыта пылью, конскими волосами и еще какой-то гадостью, о которой не хотелось даже думать. «Не волнуйся», — сказал ему Кроу, — «все это отстирается. А если и нет, другую купим». «Вещи всегда можно заменить. Хороший охотник знает, что одеждой можно пожертвовать, когда преследуешь дичь». «А вы на каких зверей охотились?» — полюбопытствовал Мэтти. «А я не говорил, что это звери», — ответил Кроу. Но прежде чем кто-то из юношей успел задать очередной вопрос, он повернулся и пошел к таверне. Они кинулись следом, обменявшись недоуменными взглядами. Кроу остановился у стены и заглянул за угол. «Склад вон там», — тихо сказал он. «Шерлок, оставайся тут». «Сядь на корточки и поиграй во что-нибудь, в какие-нибудь камушки, если найдешь. Помни, не смотри людям в глаза, но боковым зрением следи за всем, что вокруг происходит. Мэтти, ты пойдешь со мной, ты меня прикроешь, а потом я буду ходить туда-сюда». «Между вами!» «А что мы ищем?» — спросил Шерлок. «Все необычное. Любую полезную информацию». Кроу положил руку Мэтти на плечо, и они ушли. Шерлок послушно присел на корточки и вытащил из грязи круглый камушек. Он принялся катать его туда-сюда. Это была скучная игра, но благодаря ей Шерлок мог наблюдать за прохожими, не привлекая к себе особого внимания. Склад оказался кирпичным зданием с огромными деревянными воротами, открывающимися на улицу. Он выглядел таким обыкновенным, что Шерлок даже начал сомневаться, действительно ли это здание, которое им нужно, или его просто выбрали наугад. Амиус Кроу вернулся минут через 30, но Шерлоку они показались вечностью. Хотя одежда на Амиусе была та же самая, и он не стал пачкать ее в пыли, вид у него был неряшливый. Куртка была застегнута не на те пуговицы, а потому выглядела перекошенной, а рубашка выбивалась из брюк. Он слегка покачивался и шел, уставившись себе под ноги, а потом остановился возле Шерлока, тяжело привалившись к стене. «Все в порядке», — прошептал он. «Тут совершенно ничего не происходит», — так же тихо ответил ему Шерлок. А сам-то как? Скучаю. Кроу хмыкнул. Зато теперь ты будешь знать, что такое охота. Долгие часы скуки, слегка разбавлены мгновениями возбуждения и ужаса. Он помолчал немного, а затем продолжил. «Зайду-ка я в таверню, послушаю, о чем там говорят». «Ладно, а вы не можете принести мне оттуда стакан воды?» «Знаешь, сынок, воду из Темзы пить и то безопасней, чем в окрестных тавернях. Если ты вдруг проголодался или пить захотел, постарайся просто не думать об этом. Не зацикливайся на этом желании. Человек может трое суток прожить без воды, а то и все четверо. Вот этим и утешайся». «Вам легко говорить», — Кроу рассмеялся. «А можно я вопрос задам?» — спросил Шерлок, надеясь задержать Кроу хоть на пару секунд. «Конечно. Чем вы занимаетесь в Англии и о каком деле вы говорили?» Кроу невесело улыбнулся и отвел взгляд. «Ну, я, конечно, не учительствовать сюда приехал, хотя занятие это оказалось довольно-таки интересным. Нет, меня сюда направило, скажем так, американское правительство, чтобы искать людей, которые совершали преступления во время гражданской войны, а потом бежали из страны, чтобы скрыться от правосудия. Так я и познакомился с твоим братом. Он подписал соглашение, которое позволяет мне оставаться здесь. Поэтому я создаю сеть из полезных людей, особенно тех, кто работает в доках и портах. Когда ты рассказал мне о бароне, я просто передал сообщение с просьбой проследить за его обозом. И, признаться, меня даже удивило, как легко мои люди сумели его отыскать. Он посмотрел на Шерлока. «Доволен таким ответом?» Шерлок кивнул. «Я немногим это рассказывал», — добавил Кроу. «Так что буду очень признателен, если ты сохранишь это в тайне». И он ушел, прежде чем Шерлок успел хоть что-то сказать в ответ. Холмс продолжил играть с камушком, и ему казалось, что минуты тянутся бесконечно. Двери склада оставались закрытыми, и вокруг ровным счетом ничего не менялось. Он уже начал думать, что они тратят время впустую. Вдруг откуда-то сзади донесся шум, и Шерлок чуть было не повернулся, но вовремя опомнился. Он дал камушку откатиться подальше и, когда потянулся за ним, бросил взгляд в сторону таверни. Дверь открылась, и из нее вывалились несколько пьяных мужчин. Они постояли у входа, подшучивая друг над другом, а потом развернулись и направились прямиком к Шерлоку. Он продолжал катать камушек, прислушиваясь к их разговору в надежде, что они упомянут склад, пчелиные улья, барона Мапертюи или хоть что-нибудь, связанное с этой тайной. «Когда выдвигаемся?» — спросил один из них. завтра с рассветом», — ответил другой. Его голос показался Шерлоку смутно знакомым. «А список у кого?» — вмешался третий. «У меня в голове. Ты едешь в Рипон, Снаггер в Колчестер. Мальчишке Никольсону достается самое простое. Вулвич. Ну, а я возвращаюсь. Вальдершот. А можно я вместо этого Баскет поеду?» — спросил кто-то сильным северным акцентом. Вероятно, мальчишка Николсон. «Ты поедешь туда, куда тебе скажут, солнышко!» — огрызнулся второй. Он как раз проходил мимо Шерлока, зацепив ногой его камушек и отбросив на середину дороги. Шерлок машинально поднял голову и встретился с ним взглядом. Это был Дэнни, тот человек, который привел Шерлока к складу. Тот самый, который был с Клемом во время нападения на лодку Мэтти, подручный барона Мапертюи. Незаметным быть не получилось. Лицо Дэнни исказилось от ярости. Шерлок откатился в сторону, увернувшись от его рук. А потом выскочил и бросился на утек. Ему хотелось бежать к таверне, потому что там сидел Амиус Кроу, но пьяницы загораживали ему дорогу, так что пришлось удирать все дальше и дальше от Кроу, от Мэтти и от тех мест, которые были ему знакомы. Сзади звучали шаги, эхо которых отражалось от глухих заборов и стен. Шерлок тяжело дышал, и сердце его колотилось, словно зверек, который угодил в клетку и теперь тщетно бьется о ее прутья. Дважды его чуть было не схватили за шиворот, но каким-то безумным усилием ему удалось в последний момент вырваться вперед. Время от времени кто-нибудь из преследователей чертыхался сквозь зубы, но если не считать этих звуков и топота ног, погоня проходила в молчании. И вдруг Шерлок обнаружил, что улица, по которой он бежал, оканчивается глухой кирпичной стеной. Он широко раскрыл глаза от удивления. «Это ловушка!» Шерлок оглянулся, отчаянно пытаясь сообразить, успеет ли он вернуться к перекрестку и отыскать другую дорогу. Но преследователи стремительно приближались. Их было пятеро, и все они были вооружены дубинами или ножами. Живым они его точно не отпустят. И тут в его голове с неожиданной ясностью прозвучал чей-то голос, то ли брата, то ли Амиуса Кроу, а может и свой собственный. Голос сказал: «Каждая улица или дорога куда-то должна вести. Улица, оканчивающаяся тупиком, нелогична. Она никуда не ведет, и поэтому ее бессмысленно было бы строить». Шерлок снова развернулся к стене и осмотрел ее. Ни ворот, ни окна, только темное пятно в одном углу, куда не попадали лучи света. Если в этой стене есть проход, то он должен быть именно там. Шерлок ринулся в темный угол. Если бы там ничего не оказалось, он врезался бы прямо в стену, расшибив себе лоб. Но там была узкая щель, выход к свободе. Это был тесный проход между соседними зданиями. Шерлок нырнул в него, слыша позади вопли досады. Преследователи пытались понять, куда же он подевался. Вскоре они уже бежали следом, и звуки их тяжелого дыхания эхом отражались от кирпичной кладки. Проскочив темный и узкий участок, Шерлок вновь оказался на широкой улице, по обе стороны которой стояли сплошные ряды домов. Он бросился по ней, слыша, как ботинки преследователей топают по брусчатке, а потом резко свернул в переулок, выиграв еще несколько ярдов. Из дыры в заборе выскочила собачонка и метнулась было к нему, но Шерлок промчался так быстро, что она не успела его укусить. Вместо этого она набросилась на бегущих следом мужчин. Шерлок услышал яростный лай и проклятие, а потом звук удара, как будто тяжелый ботинок врезался во что-то мягкое. Собака взвизгнула и отстала. Свернув за очередной угол, Шерлок с разбегу налетел на парочку, прогуливающуюся вдоль Темзы, сбил с ног кавалера и свалился сам. «Ах ты, гаденыш!» — заорал мужчина, неуклюже поднимаясь на ноги. «Я тебя проучу!» Он начал стаскивать с себя куртку, обнажив мускулистые руки в татуировках, изображающих русалок и якоря. «Не трогай его, Билл, он ненарочно!» Женщина повисла на своем спутнике, пытаясь его удержать. Ее кожа была покрыта слоем неаккуратно наложенной белой пудры, губы алели, как кровь, а глаза были густо подведены темной тушью. В результате ее лицо смахивало на череп. «Это же просто мальчишка!» «А я думаю, что он вор!» — прорычал мужчина, но уже не так сердито. — «За мной гонится!» — с трудом выдохнул Шерлок. — «Мне нужна помощь!» — «Ты знаешь, что здесь делают с мальчишками!» — снова вмешалась женщина. — «Такого и врагу не пожелаешь! Билл, сделай что-нибудь! Помоги парню!» — «Держись позади меня!» — сказал Билл. Ему явно хотелось подраться. Все равно с кем. Шерлок едва успел спрятаться за его широкую спину, как из-за поворота вылетели преследователи. «А ну, стойте!» — угрожающе рявкнул Билл. «Оставьте парня в покое!» «Еще чего!» — огрызнулся Дэнни, который явно был предводителем в этой шайке. Он поднял руку с ножом. Лезвие сверкнуло на ярком солнце. «Он наш!» Билл попытался схватить его за правую руку, но Дэнни перебросил нож в левую и ударил ею Билла прямо в грудь. Тот упал на колени, выкашливая кровь, с таким выражением на лице, словно не мог поверить, что эти мгновения стали последними в его жизни. Билл упал лицом вниз на неровную брусчатку, и Дэнни улыбнулся Шерлоку. «Твоя смерть не будет такой же легкой», — пообещал он. Глава 13. В первое мгновение Шерлок оцепенел от неожиданности и ужаса, но затем его накрыла жгучая волна ярости. Он шагнул вперед и ударил Дэнни кулаком вниз живота. Тот согнулся пополам. Тогда Шерлок отступил на шаг и врезал ему в челюсть. Раздался громкий хруст. Дэнни вскликнул, его рот перекосило, как будто в лице что-то сдвинулось. Женщина, подруга Билла, тоже закричала. Это был резкий, пронзительный визг, прорезавший тишину словно нож. Остальные четверо преследователей переглянулись, не веря собственным глазам, а потом ринулись к Шерлоку, вытянув вперед руки. В его мозгу отпечаталась каждая мелочь. Грязные ногти, волосы на тыльных сторонах ладоней, кровь, растекшаяся по камням, вопль женщины и крик Дэнни, перешедший в хрип. Мир словно замер, а затем взорвался шумом и движением. Шерлок повернулся к женщине и пересохшими губами прошипел «Простите меня!» и снова бросился бежать. Двое погнались за ним, забыв про Дэнни, упавшись упавшего на камни рядом с Биллом. Женщина так и осталась стоять, глядя на них обоих, и ее вопли сменились сдавленными рыданиями. Свернув за очередной угол, Шерлок увидел впереди массивное здание с куполом. Оно выглядело до странности неуместно посреди открытого пространства, засаженного деревьями и кустами. К зданию вели несколько дорог, настоящих широких дорог, а вокруг сновали люди и экипажи. Дальше виднелись каменная стена и серая полоса Темзы. Шерлок подбежал к зданию. Раз там люди, значит, в этой стороне безопасней. Он бросился в толпу и принялся петлять между хорошо одетыми женщинами и мужчинами и прятаться за каретами, все время стараясь подобраться к зданию. Вблизи оно оказалось украшенным статуями и мозаичным панно. Увидев впереди вход, Шерлок ринулся прямо к нему. Судя по доносящейся сзади ругани, преследователи не отставали. За входом оказался круглый зал, освещенный лучами солнца, которые проникали внутрь сквозь витражные окошки в куполе. Из-за такого освещения все внутри казалось пестрым и клетчатым, как наряд Арлекина. В центре было что-то вроде широкого колодца, огражденного перилами. Люди подходили к перилам и заглядывали вниз. По стене колодца шла широкая винтовая лестница, уходящая глубоко под землю. Шерлок рванулся вперед, расталкивая людей, и выскочил на верхнюю площадку лестницы. Обернувшись, он увидел, что двое преследователей тоже пробираются сквозь толпу. Один из них был лысым, с приплюснутым носом и ушами, и у Шерлока мелькнула мысль, что он, наверное, бывший боксер. Второй оказался болезненно тощим парнем с острыми скулами и выступающим вперед подбородком. Они явно намеревались поймать Шерлока любой ценой. Может, и отказались бы от погони, если бы он не сломал Дэнни челюсть, но теперь уже от него не отступится, потому что их предводителя оскорбили, и они хотели за него отомстить. Шерлок повернулся и побежал вниз. Винтовая лестница тянулась вдоль стены огромной вертикальной шахты. Время от времени на пути вниз встречались огороженные площадки, но за каждой такой площадкой шел очередной пролет. Снизу поднимались запахи влаги, плесени и гниения, образующие такой букет, что у Шерлока защипало в носу, и слезы выступили на глазах. Но он продолжал спускаться. Он понятия не имел, что найдет внизу, но стоило один раз взглянуть вверх, чтобы понять. Путь назад для него отрезан. Двое приспешников барона Мапертии бежали за ним по пятам. Он ускорил шаг. Что бы там ни обнаружилось на дне шахты, оно наверняка лучше, чем верная и, скорее всего, медленная смерть. Шерлоку казалось, что последние пару дней он только и делал, что убегал или дрался, и даже перебирая ногами и скользя рукой по перилам, так что ладонь начала жечь, не мог перестать думать о том, из-за какой такой важной информации его так упорно стараются убить. Что же все-таки замышляет барон, и каким образом он, Шерлок, способен помешать его планам? Он сам не заметил, как добрался до конца лестницы и чуть не упал, неожиданно оказавшись на ровной поверхности. Перед ним простирался подземный зал, освещенный газовыми лампами. Из зала выходили два туннеля и оба вели в одном и том же направлении. Их сводчатые потолки были очень высокими, в 4 или 5 человеческих ростов. и кирпичная кладка, казалось, пропиталась водой насквозь. По направлению туннелей Шерлок понял, откуда здесь столько влаги. Они были проложены под руслом Темзы и, вероятно, оканчивались точно такой же шахтой на северном берегу. Если он доберется до противоположного берега, у него будут шансы спастись. Шерлок заковылял в левый туннель. Вокруг него шли люди с таким видом, словно в прогулке под руслом реки не было ничего необычного. Кто-то даже вел лошадей в поводу. Казалось, эти люди не подозревают о бесчисленных тоннах воды, от которых их отделяют всего лишь непрочная кирпичная кладка и слой штукатурки. Иногда умение логически мыслить становится проклятием. Вот и сейчас Шерлок отчетливо представлял себе, каким здесь должно быть давление на стены. Всего одна трещина, и сюда хлынет вода, сметая все на своем пути. Но он продолжал бежать, потому что выбора у него не было. Или был. На берегу Шерлок обратил внимание на то, что два туннеля тянулись параллельно друг другу и примерно через каждые 10 ярдов соединялись перемычками. На каждой такой перемычке предприимчивые лондонцы развернули торговлю едой, напитками, одеждой и всякими безделушками. Если Шерлоку удастся проскользнуть через такую перемычку незамеченным, он сможет выйти через ту же шахту, вернуться к складу и отыскать Амиуса Кроу. Он стал держаться ближе к правой стене, а потом нырнул в первую же перемычку, и тут же к Шерлоку повернулся один из продавцов. В свете висящей над прилавком керосиновой лампы его кожа казалась и серой, и влажной, как у какого-то подземного монстра. Он был закутан в старое одеяло, которое от слоя грязи стало жестким, словно броня. Глаза, уставившиеся на Шерлока, казались совершенно черными из-за расширенных зрачков. «Хотите часы?» — с надеждой спросил продавец. «Отличные! У меня всякие есть!» «Нет, спасибо!» — ответил Шерлок, протискиваясь мимо прилавка. Ему пришло в голову, что здесь, под Темзой, время не имеет значения. Тут же нет ни солнца, ни луны, ни дня, ни ночи. Так зачем кому-то отсчитывать время? «Спасибо», — задыхаясь, выдавил Шерлок, — «но деньги у моего папы. Он сейчас сюда подойдет. Скажите ему, что я захотел купить эти часы, и не отпускайте, пока их не купит». Продавец улыбнулся, и Шерлок представил себе хитрого краба, который сидит за камушком и подстерегает проплывающих мимо рыб. Холмс заглянул за угол в соседний туннель и выругался в сердцах. Его преследователи разделились. Один бежал по левому туннелю, а второй по правому. Сейчас этот второй расталкивал прохожих, окидывая подозрительным взглядом всех подростков, просто на всякий случай. Очевидно, эти люди очутились здесь не в первый раз. Шерлок решил подождать, пока второй преследователь не пройдет мимо, а тогда уже бежать обратно к шахте. Но его плану помешал неожиданно поднявшийся сзади шум. Оглянувшись, Шерлок обнаружил, что продавец пытается всучить маленькие карманные часы громиле, который гнался за ним по левому туннелю. Лысому с деформированными ушами и приплюснутым носом. Громила с проклятиями пытался оттолкнуть продавца, но тот стремительно увернулся. «Купите для сына, купите!» Бывший боксер снова его оттолкнул, и на этот раз продавец отлетел в сторону и сшиб керосиновую лампу. Она ударилась о стену и разбилась. Масло брызнуло прямо на грязное одеяло. Фитиль тоже упал на одеяло, и оно загорелось. На мгновение продавец застыл в охваченном огнем одеяле, а затем раскинул руки, рванулся в левый туннель. Люди шарахались от него в ужасе. Продавец налетел на кого-то из прохожих, и его одежда тоже вспыхнула. Прохожий кинулся к стене, чтобы сбить об нее пламя, но по пути поджег пышную юбку идущей рядом женщины. Лошадь, которую вели по туннелю, испугалась огня и понесла, утащив своего владельца за собой. Через мгновение весь туннель был охвачен огнем. Одежда вспыхивала мгновенно, затем загорелись вещи, выставленные на продажу, а за ними и прилавки из влажного дерева. Туннель сразу же затянуло удушающим дымом. Шерлок в ужасе метнулся в правый туннель, подальше от огня и дыма. Но там был один из преследователей. Тощий парень схватил его за плечо. «Попался, сволочь!» — прошипел он. Его куртка была так пропитана застарелым потом, что пятна под мышками казались совсем черными. Воняло от него ужасно. Шерлок попытался вырваться, но тщетно. Тощий держал его, как тисками. «Дэнни хочет сказать тебе пару ласковых!» — прошипел он, глядя в лицо Шерлоку. «И вряд ли тебе понравится то, что он скажет!» Шерлок собирался огрызнуться в ответ, как вдруг заметил, что под слоем дыма пол туннеля шевелится, словно живое существо. Он действительно ожил, вернее, наполнился живыми тварями, крысами. Изгнанные огнем из своих нор, они кинулись в том же направлении, что и Шерлок, подальше от опасности. Через мгновение весь пол туннеля был покрыт живым ковром из черных и бурых крысиных спин. Люди и лошади пятились в ужасе при виде шерсти, зубов и хвостов. Какая-то девчонка, догонявшая родителей, споткнулась и упала. Поток крыс накрыл ее с головой. Парень, державший Шерлока, ослабил хватку, когда одна из крыс вскарабкалась вверх по его ноге и вцепилась зубами в колено. Заорав, он начал отмахиваться своей тонкой, как у паука, рукой. Шерлок воспользовался моментом, вырвался и бросился в гущу крыс, надеясь вытащить ребенка. Крохотные лапки царапали его руки, ноги, спину и даже голову. Вокруг стоял резкий запах, похожий на вонь мочи. Шерлок нащупал маленькую ручку и потянул изо всех сил. Из-под слоя крыс вынырнула девочка. Ее глаза были широко распахнуты, рот открыт, словно она собиралась закричать. «Все в порядке», — сказал ей Шерлок и передал ее в руки родителей, отбивавшихся от наползающей массы крыс. Они схватили ее и прижали к себе. Вдруг волна схлынула, оставив лишь самых слабых или покалеченных зверьков. Шерлок видел, как они исчезают в противоположных концах туннеля, убегая от дыма, который все еще тянуло из перемычки. Тощий парень отчаянно хлопал по себе ладонями, пытаясь прогнать крыс, которые забрались ему под одежду и теперь не могли вылезти. Шерлок повернулся и уже собирался было бежать к южному берегу, как вдруг вспомнил еще двух парней, которые остались возле Дэнни. Наверняка они дожидаются его у входа в шахту. Нет уж, лучше идти в другую сторону. И Шерлок побежал к северному берегу Темзы. На реке полно мостов и лодочников. Уж он-то найдет, как вернуться обратно. Пожар остался далеко позади. Вскоре мимо Шерлока пробежали люди в униформе с ведрами воды. Пожарная бригада, дежурившая в туннеле. Наконец он добрался до северного берега. Вертикальная шахта с винтовой лестницей оказалась здесь точно такой же, как и на южной стороне. Шерлок с трудом вскарабкался по каменным ступеням, чувствуя себя совершенно измученным. На каждой площадке ему приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Выбравшись из тьмы на солнце, он почувствовал себя так, словно поднялся из ада в рай. Здесь был свежий воздух и дул приятный ветерок. Несколько мгновений Шерлок простоял с закрытыми глазами, наслаждаясь новым ощущением. Вроде в воздухе и ветре нет ничего особенного, но они показались ему настоящим благословением. Местность вокруг северного входа в туннель была более благоустроенной, чем на юге. У пристани стояло множество судов, и мускулистые грузчики носили туда-сюда по сходням всевозможные товары. Шерлок брел по набережной мимо причалов, надеясь отыскать мост, который вывел бы его обратно на южную сторону. Он знал, что на Темзе полно мостов, но плохо представлял их расположение относительно туннеля и Роттерхита. Но ведь если долго идти, рано или поздно на какой-нибудь да наткнешься. Если, конечно, идешь в правильном направлении, к центру города, а не наоборот. Но Шерлок знал, если туннель расположен в восточной части Лондона, а сам он двигался по нему с юга на север, то после выхода из туннеля следовало сворачивать налево. Отель «Сорбона», где они поселились, тоже стоял неподалеку от Темзы и на северном берегу, так что можно было и его отыскать. Но Шерлоку сейчас хотелось не вернуться в гостиницу, а найти Кроу и Мэтью Арнета. Примерно через полчаса ходьбы он действительно увидел мост. Массивное сооружение с двумя башенками из серого камня, заставленное двумя рядами лавочек и магазинчиков. Шерлок шел по мосту, еле волоча ноги и не обращая внимания на крики многочисленных продавцов, торгующих всем чем угодно, от говяжьих туш до пистолетов. Лондон и в самом деле был городом безграничных возможностей, если у тебя есть деньги, чтобы за эти возможности заплатить. На южной стороне моста Шерлок снова свернул налево и, двигаясь по улочкам и переулкам вдоль реки, иногда и перелезая через заборы, направился в сторону склада, где оставил Амиуса и Мэтти. Мачты судов поднимались к небу, словно тонкие стволы сосен в лесу, а Темзы несло нечистотами. Если Майкрофту приходится каждый день работать у этой реки, то он заслуживает медали за самоотверженность. Примерно в миле от моста Шерлок наткнулся на судно, возле которого работала бригада грузчиков. Обливаясь потом и ругаясь, они затаскивали вверх по сходням массивные ящики, стараясь не уронить их в воду. Размер и форма этих ящиков показались Шерлоку знакомыми, и он подошел поближе, стараясь держаться в тени соседнего здания. Чуть подаль стоял здоровенный мужчина в синей куртке и сверялся с какими-то бумагами, приколотыми к деревянной доске. Время от времени он делал в них пометки обслюнявленным карандашом. Шерлок уже понял, что это не ящик, а ульи, точно такие же, что он видел у дома барона. И рядом стояли огромные стопки деревянных поддонов, которые пасечники вытаскивали из-под ульев. Сейчас они были завернуты в промасленную бумагу, но форму нельзя было спутать ни с чем. Опять он нечаянно столкнулся с одной из операций барона Маппертюи. Так вот почему здесь был Дэнни со своей шайкой. Шерлок подошел еще ближе. Несколько ульев грузчики установили на деревянную плиту, а затем с помощью тросов и блоков подняли ее на борт судна. Непонятно только, почему пчелы не нападают на этих людей, как напали Фарнхэми на тех бедолаг. Наверное, барон знает какой-нибудь способ их утихомирить. И тут трос, прикрепленный к одному из углов деревянной плиты, уже поднятый в воздух, неожиданно разорвался. Плита накренилась, и четыре улья соскользнули вниз. Они перевернулись в воздухе, упали на брусчатку и разбились. Откуда-то выскочил человек с носатыми жестяными посудинами в обеих руках. Из носиков валил дым, и он, похоже, вгонял пчел в сон. Несколько пчел все-таки вырвались на свободу, но летели они неровно, как пьяные. Разбитые улья рабочие завернули в брезент, набросали туда же камней и скинули в мутную Темзу. Шерлок решил, что, наверное, эти ульи уже невозможно починить. «Шерлок!» Кто-то тихо окликнул его по имени. Шерлок оглянулся, не выходя из своего укрытия. Этот голос явно не принадлежал ни Амиусу, ни Мэтти. «Шерлок!» Теперь голос звучал еще более настойчиво. Шерлок осмотрелся и, наконец-то, увидел еще одного человека, прячущегося, как и он, за горой ящиков. И это была девушка. «Вирджиния!» На ней были брюки для верховой езды, куртка и белая льняная рубашка. Она глядела на него с изумлением. «Откуда ты взялся?» – прошипела она. Шерлок перебрался к ней. «Слишком долго объяснять!» Вирджиния смерила его взглядом. «А что ты делал?» Шерлок задумался на мгновение. «Плавал среди крыс», — ответил он наконец, помимо прочего. Она вдруг смутилась и отвела взгляд. «Я не собиралась сидеть в гостинице, пока вы развлекаетесь, и поэтому надела штаны и пошла вслед за вами. Но мы же плыли по реке на лодке. Как ты могла за нами идти?» Вирджиния посмотрела на него, как на дурачка. «В другой лодке, конечно. Я просто сказала лодочнику, чтобы он плыл следом. Он сначала стал посмеиваться надо мной, но у меня были деньги, которые папа оставил, и они его убедили. Когда ты следил за складом, я следила за тобой, а потом увидела парней, которые шли сюда, и пошла за ними. А я тебя не заметил», — тупо пробормотал Шерлок. «Папа учил меня слежке», — с гордостью заявила Вирджиния. «Если я буду идти за тобой, ты не увидишь ничего, кроме того, что ожидаешь увидеть». Она умолкла, а потом взяла его за руку. «Ты здорово рискуешь», — сказал ей Шерлок, — «но я все равно рад, что ты здесь». Вирджиния пожала плечами. «Все лучше, чем сидеть в гостинице и дожидаться, пока вы вернетесь. Но почему ты следила именно за мной? Почему не пошла к папе и не рассказала ему о том, что заметила?» «Я же за тобой следила, а не за ним. Я понятия не имею, куда он пошел. Но девушка одна в Ист-Энди. Шерлок умолк, не зная, стоит ли продолжать. Тут полно плохих людей, выпалил он. А затем рассказал ей все, что с ним сегодня случилось, включая убийство Билла и пожар в туннеле. Выговорившись, Шерлок почувствовал себя лучше, хотя и не забывал ни на мгновение, что его жизнь в опасности, и он до сих пор не знает, почему. «Нельзя, чтобы им это сошло с рук», — заявила Вирджиния, выслушав его историю. «Ты еще мальчик, и они хотели тебя убить». «Ты тоже пока что не взрослая», — возразил Шерлок. Вирджиния улыбнулась. «Я не об этом. Я хотела сказать, что нам вообще не следовало в это влезать. Но мы уже влезли. И что бы тут ни происходило, мы должны это остановить». «Ну, я могу, да. Я одета как парень, и у меня шапка есть», — похвасталась Вирджиния, вынув откуда-то фуражку. Одной рукой она пригладила подобранные кверху волосы, а второй надвинула фуражку на лоб. С убранными волосами и в застегнутой куртке она показалась Шерлоку неотличимой от мальчика. К тому же на ней были штаны. Девочки штанов не носят. Они ходят в юбках, так что вряд ли кто-то заподозрит в ней девчонку. «Раз уж мы оба здесь, — предложил Шерлок, — надо воспользоваться возможностью и узнать, куда идет это судно». Он снова посмотрел на человека с бумагами. «Мне кажется, вон тот мужчина — начальник дока или верфи, или что-нибудь в этом роде. Надо у него спросить». «Просто подойти и спросить?» «Твой папа учил меня правильно задавать вопросы». Оглядевшись по сторонам и выбрав момент, когда никто не смотрел в его сторону, Шерлок вывел Вирджинию из укрытия. Они прошли по набережной и уселись на каменное ограждение лицом к Темзе. Шерлок чувствовал, что за ними наблюдает, но решил не придавать этому значения. Дэнни сейчас у врача, если у него действительно сломана челюсть, а остальные вряд ли успели как следует его рассмотреть. Тем более, что Шерлока и вправду трудно было узнать под слоем грязи, копоти, крысиной шерсти и прочей гадости. Они с Вирджинией просидели на ограде добрых полчаса, болтая о пустяках. Начальник дока, или кто он там был, покончил с погрузкой и собрался уходить. Когда он проходил мимо них, Шерлок обернулся и окликнул его. «Эй, босс, у вас работы для меня не найдется?» Тот презрительно смерил взглядом тощую фигуру Шерлока. «Приходи лет через пять, сынок!» Добродушно откликнулся он. «Сначала мясо на костях нарасти!» «Но мне очень нужно уехать из Лондона!» Взмолился Шерлок. «И я хороший работник, честное слово!» Он указал на ближайшее судно. «Вы же видите, им людей не хватает!» «Не хватает!» Согласился начальник. «Они за сегодня трех человек потеряли, но вряд ли ты сумеешь кого-то из них заменить. Да к тому же на этом судне ты далеко от Лондона не уйдешь». «Почему?» — спросил Шерлок. «Оно идет во Францию и обратно. Всего один рейс, и даже команду на берег не выпустят». Он рассмеялся. «Если хочешь смыться, запишись во флот. Или поболтайся тут еще чуток, и вербовщики сами тебя найдут». И он ушел, посмеиваясь. «Франция», — повторил Шерлок, — «любопытно. «Я слышал, ты команду к нам хочешь?» — окликнул его один из матросов судна. Шерлок поморщился и отвернулся, но матрос продолжил. «Так, может, вы с девчонкой подниметесь к нам на борт?» «Да я знаю, что это девчонка. Мы следили за вами с тех пор, как вы сюда пришли. Вы что, считаете себя невидимками?» Шерлок бросил взгляд на начальника дока. Тот остановился и смотрел в их сторону. Его добродушное лицо было суровым. На помощь он не придет. Шерлок схватил Вирджинию за руку и потянул за собой. «Пора убираться отсюда», — сказал он. Но когда они обернулись, вокруг кольцом стояли моряки и портовые грузчики, возникшие словно из ниоткуда. Шерлок попытался проскочить мимо них, не выпуская руки Вирджинии, но их сразу же схватили и оттащили друг от друга. Шерлок, конечно же, вырывался, но его держали крепко. Он видел, что Вирджиния тоже сопротивляется, но потом к его лицу прижали тряпку, смоченную пахучей жидкостью. Запах был каким-то лекарственным, душным и горьковатым. Шерлока чуть не вырвало. Ему казалось, что он падает в бездонную дыру такого же цвета, как глаза Вирджинии, а затем он провалился в сон, полный кошмаров.